Глава 14. «Не за миллион же миль стопа Бога от этих двух огней», — заметил Генри, когда они втроем остановились перевести дух у подножия высокой отвесной скалы. «Ведь если бы огни были где-то дальше, мы бы их не увидели. Их заслоняла бы от нас эта громадная скала, но лезть на нее невозможно. А чтобы обойти, понадобится уйма времени. Поэтому давайте прежде обследуем все здесь». По-моему, огоньки вспыхивали где-то поблизости. «А не мог ли это делать кто-нибудь с помощью зеркала?» — предположила Леонсия. «Нет, скорее всего, это какое-то явление природы», — ответил Фрэнсис. «Я теперь уверовал в ее чудеса после этих лающих песков». Леонсия, случайно взглянув вверх на скалу, так и замерла. «Смотрите!» — воскликнула она. Генри и Фрэнсис тоже подняли головы. То, что они увидели, была уже не вспышка, а ровный немигающий свет, который слепил глаза, как солнце. Мужчины тотчас стали пробираться к подножию скалы. Судя по густоте зелени, здесь много лет не ступала нога человека. Тяжело дыша, они выбрались, наконец, на открытое место, где сравнительно недавний обвал уничтожил всякую растительность. Леонсия захлопала в ладоши. Теперь источник света был уже виден всем. На высоте 30 футов в скале сверкали два огромных глаза, каждый в целую сажень, покрытых каким-то блестящим белым веществом. «Глаза Чия!» — воскликнула Леонсия. Генри почесал затылок, припоминая что-то. «Мне кажется, я догадываюсь, из чего они сделаны», — молвил он. «Я никогда не видал их до сих пор, но слышал рассказы стариков. Это древний трюк индейцев племени майя. Ставлю свою долю клада против дырявой монеты в 10 центов, Фрэнсис. Что могу сказать тебе, что собой представляет это вещество?» «Принимаю», — отозвался Фрэнсис. «Надо быть круглым дураком, чтобы не соглашаться на такое пари, даже если спор идет о таблице умножения. Ведь можно выиграть миллионы, а риску всего 10 центов. Да на таких условиях я готов поспорить, что 2×2 — 5, а вось каким-нибудь чудом я сумею доказать это. Так говори же, что это такое? Пари заключено». «Устрицы!» — улыбнулся Генри. «Раковины устриц. Я имею в виду перламутровые раковины, конечно. Это перламутр, искусно уложенный в виде мозаики. Вот и получилась сплошная отражающая поверхность. Если хочешь доказать, что я не прав, полезай и посмотри сам». Посредине, немного ниже глаз, торчал треугольный выступ, похожий на гигантский нос. Он казался своеобразным наростом на лике скалы. Камень был неровный, и благодаря своей кошачьей ловкости Фрэнсису удалось довольно быстро преодолеть те 10 футов, которые отделяли его от основания выступа. Дальнейший путь вверх по его ребру был уже гораздо легче. Однако свалиться с высоты 25 футов и сломать себе руку или ногу — перспектива малоприятная в таком безлюдном месте. И Леонсия, невольно вызвав ревнивый блеск в глазах Генри, крикнула: «Ради бога, Фрэнсис, будьте осторожней!» Остановившись на вершине треугольника, Фрэнсис осмотрел сначала один, потом другой глаз. Затем он вытащил свой охотничий нож и начал ковырять правый глаз. «Если б старый джентльмен был здесь, его б кондрашка хватило при виде такого святотатства», — заметил Генри. «Ты выиграл 10 центов!» — крикнул Фрэнсис, бросая в протянутую руку Генри выковыренный им уголок глаза. Это был перламутр, плоский кусочек, часть мозаики, которой был выложен глаз. «Дыма без огня не бывает», — сказал Генри. «Неспроста выбрали майя это дикое место и вделали в скалу глаза Чия. Пожалуй, мы совершили ошибку, что оставили там старого джентльмена с его священными узелками», — сказал Фрэнсис. «Узелки бы все объяснили нам и подсказали, что делать дальше». «Где есть глаза, там должен быть и нос», — вставила Леонсия. «Вот же он», — воскликнул Фрэнсис. «Бог мой! Да ведь я сейчас по нему лазил. Мы слишком близко стоим. На него надо смотреть издали. С расстояния в 100 ярдов это, наверное, выглядит как гигантское лицо». Леонсия подошла к скале и ткнула ногой в кучу гнилых листьев и веток, занесенных сюда, по-видимому, тропическими мистралями. «В таком случае и рот должен быть, где ему положено, под носом», — сказала она с самым серьезным видом. В один миг Генри и Фрэнсис ногами разбросали кучу и обнаружили отверстие в скале. Правда, слишком маленькое, чтобы в него мог пролезть человек. Недавний обвал, должно быть, частично засыпал его. Откатив в сторону несколько камней и просунув в отверстие голову и плечи, Фрэнсис посветил зажженной спичкой. «Берегитесь, змей!» — предупредила его Леонсия. Фрэнсис буркнул что-то в знак признательности и сообщил. «Это искусственная пещера. Она высечена в скале и притом весьма умело, насколько я могу судить. А, черт!» Последняя относилась к спичке, которая обожгла ему пальцы. «Да тут не нужно никаких спичек!» — с удивлением воскликнул он. «Это пещера с естественным освещением. Свет проникает откуда-то сверху. Настоящий дневной свет. Ну и молодцы же были эти древние майя. Не удивлюсь, если мы обнаружим тут лифт, горячую и холодную воду, паровое отопление и швейцара. Итак, прощайте». Фрэнсис пролез в отверстие и исчез в глубине. Вскоре из пещеры послышался его голос. «Идите сюда! Здесь замечательно!» «А вы еще не хотели брать меня с собой?» — укоризненно сказала Леонсия, спустившись в свою очередь на ровный пол, высеченный в скале пещеры. В таинственном сумеречном свете, проникавшем сюда, все было на редкость хорошо видно. «Сперва я помогла вам найти глаза, потом рот. Если бы не я, вы сейчас, скорее всего, огибали бы скалу и ушли уже на полмили отсюда, и с каждым шагом все больше удалялись бы от цели. Но здесь пусто, хоть шаром покати», — через минуту добавила она. «Вполне понятно», — сказал Генри. «Ведь это только вестибюль. Не такие уж глупцы были эти майя, чтобы прятать тут сокровище, за которым так упорно охотились конкистадоры. Я даже готов побиться об заклад, что мы так же далеки сейчас от места, где оно спрятано, как если б мы были в Сан-Антонио». Тут они увидели проход шириной футов в 12-15. О высоте его судить было трудно. Все трое прошли, как показалось Генри, шагов 40. Коридор резко сузился. Повернул под прямым углом направо, затем под прямым углом налево. И они вошли в другую просторную пещеру. Таинственный дневной свет, просачивавшийся откуда-то сверху, по-прежнему освещал им дорогу. Внезапно Фрэнсис, шедший впереди, резко остановился. Так что Леонсия с Генри даже наскочили на него. Все трое встали в ряд, Леонсия посередине, и увидели прямо перед собой длинную шеренгу людей, давно умерших, но не превратившихся в прах. Индейцы майя, должно быть, как и египтяне, знали секрет бальзамирования и сохранения мумий, сказал Генри, бессознательно понижая голос до шепота перед шеренгой непогребенных мертвецов, которые стояли на вытяжку, глядя на него, точно живые люди. Все были одеты, как европейцы, и лица у всех отличались свойственной европейцам бесстрастностью. На них были одежды конкистадоров и английских пиратов, теперь уже почти истлевшие. Двое стояли в ржавых рыцарских доспехах с поднятыми забралами. У некоторых были пристегнуты к поясам шпаги и тесаки, а другие держали их в высохших руках. И у всех из-за поясов торчали рукоятки огромных кремниевых пистолетов старинного образца. «Старик майя был прав», — прошептал Фрэнсис. Все, кто пытался проникнуть в тайник, украсили его преддверие своими останками и стоят теперь здесь как предостережение тем, кому вздумается сюда прийти. Посмотрите-ка, ведь правда, настоящий испанец. Наверняка бренчал на гитаре, так же, как его отец и дед. «А вот этот типичный диванширец», — тоже шепотом сказал Генри. «Ставлю дырявый 10-центовик против старинного медика, что он...» был браконьером, подстрелившим оленя в заповедном лесу и бежавшим от королевского гнева на первом же корабле в испанскую колонию. Бррр!» Леонсия вздрогнула и прижалась к Фрэнсису и Генри. «От этих святынь веет смертью и разной чертовщиной. Классическая месть. Те, кто собирался ограбить сокровищницу, обречены теперь вечно стоять на страже и охранять ее своим нетленным прахом». Дальше идти никому не хотелось. Эти фигуры покойников в старинных костюмах точно загипнотизировали их. Генри впал в мелодраматический тон. «Смотрите, в какое дикое страшное место завела людей погоня за богатством с первых же дней завоевания Америки», — сказал он. «И хоть они не смогли унести сокровище, чутье безошибочно привело их к самому порогу. Снимаю перед вами шляпу, пираты и конкистадоры. Приветствую вас, смелые бродяги и разбойники. У вас был тонкий нюх. Вы сумели учуять золото и были достаточно храбры, чтобы драться за него». «Ух», — произнес Фрэнсис, увлекая за собой Генри и Леонсию сквозь строй древних искателей приключений. «Старик сэр Генри тоже должно быть где-то здесь, во главе шеренги». Они прошли шагов 30. Тут коридор делал еще один поворот. У самого конца двойного ряда мумий Генри вдруг остановил своих спутников и, указывая на одну из них, воскликнул. «Не знаю, как насчет сэра Генри, но Альварес Торрес перед вами». Действительно, мумия с узким темным лицом под испанским шлемом, в полуистлевшем средневековом испанском костюме и с большой испанской шпагой в коричневой высохшей руке, была поразительно похожа на Альвареса Торреса, у которого было точно такое же узкое и темное лицо. Леонсия даже ахнула и, отпрянув назад, перекрестилась. Фрэнсис передал ее на попечение Генри, сам же подошел к мертвецу, потрогал его щеки, лоб и губы и успокоительно рассмеялся. «Хотел бы я, чтобы Альварес Торрес оказался на месте этого рыцаря. Но знаете, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что он был предком Торреса, прежде чем занял место здесь, в почетном карауле возле сокровищ Майя». Леонсия, вся дрожа, прошла мимо страшной мумии. В узком проходе стало совсем темно, и Генри, который шел впереди, время от времени зажигал спички. «Ого!» — вдруг воскликнул он после того, как они прошли шагов 200. «Взгляните-ка на эту работу! Здорово обтесан камень!» Здесь, откуда-то сверху, в проход струился сумеречный свет, позволявший видеть все и без спичек. Перед путешественниками была ниша, из которой наполовину торчал камень по размеру, точно соответствовавший ширине прохода. Очевидно, его поместили здесь с целью закрыть проход. Камень был тщательнейшим образом обтесан, грани его и углы точно совпадали с отверстием в стене. «Бьюсь об заклад, что именно здесь погиб отец старика Майя», — воскликнул Фрэнсис. Он знал секрет механизма, поворачивающего камень. И, как видите, камень наполовину сдвинут. «Фу ты, черт рогатый!» — ругнулся Генри, перебивая его и указывая на пол, где валялись человеческие кости. «Вот что от него осталось. Он умер много позднее тех, иначе бы его тоже превратили в мумию. По всей вероятности, он был последним, кто приходил сюда до нас». Старый жрец рассказывал, что его отец повел сюда людей из Тьерра-Кальенте, напомнила Леонсия. «И еще он сказал, — добавил Фрэнсис, — что ни один из них не вернулся». Генри заметил череп и поднял его. Вдруг он издал какое-то восклицание и зажег спичку. Теперь и его спутники увидели находку. Череп был не только раскроен надвое ударом меча или мачете. На затылке виднелась дырочка, свидетельствовавшая о том, что он был пробит пулей. Генри потряс череп. Что-то задребезжало внутри. Потряс его снова, и из черепа вывалилась сплющенная пуля. Фрэнсис внимательно осмотрел ее. «Из седельного пистолета», — заключил он. «Порох был, видно, плохой или подмоченный. Стреляли ведь наверняка в упор. Здесь и нельзя иначе. И все-таки пуля не прошла насквозь. А череп этот бесспорно принадлежал индейцу». Еще один поворот направо, и они вошли в небольшую, хорошо освещенную пещеру. Из окна, расположенного очень высоко и забранного продольными каменными брусьями в фут толщиной и почти такими же поперечными, в пещеру проникал тусклый дневной свет. Весь пол был усеян белыми человеческими костями. Судя по черепам, это были европейцы. Тут же валялись ружья, пистолеты, ножи, а кое-где и мачете. «Они дошли до самого порога тайника», — заметил Фрэнсис. «А здесь, как видно, передрались из-за шкуры еще не убитого медведя. Очень жаль, что с нами нет старого индейца, и он не может увидеть, что приключилось с его отцом». «А вдруг кто-нибудь остался в живых и удрал с добычей?» — высказал предположение Генри. Но, оторвавшись от печального зрелища, какое являли собой разбросанные по полу кости, и оглядев пещеру, сам же и ответил. «Впрочем, нет, не может быть. Вы только посмотрите на эти драгоценные камни в глазах идола. Ведь это рубины, если я хоть что-то смыслю». Фрэнсис и Леонсия проследили за его взглядом и увидели огромную каменную статую женщины с раскрытым ртом, которая сидела, поджав ноги, и смотрела на них красными глазами. Рот ее был так велик, что все лицо казалось уродливым. Рядом с нею высился еще более безобразный и отвратительный идол-мужчина, изваянный, правда, в более героическом стиле. Одно ухо истукана было обычного размера, а другое столь же уродливо большое, как рот у богини. «Эта красотка должна быть и есть сама Чия», — усмехнулся Генри. «А вот кто же этот ее лопоухий кавалер с зелеными глазами?» «Ей-богу, не знаю», — расхохотался Фрэнсис. «Но зато знаю, что вместо глаз у этого лопоухого джентльмена самые большие изумруды, какие я когда-либо видел наяву или во сне. Каждый из них так велик, что тут не каратами пахнет. Такие камни можно встретить разве что в коронах царей, или это стекляшки. Но два изумруда и два рубина, пусть даже самые огромные, это, конечно, не все сокровища майя», — заметил Генри. «Мы переступили порог сокровищницы. Только у нас нет ключа к ее ларцам». «А вот старик майя, который остался на поющих песках, наверняка нашел бы его по узелкам своей священной кисти», — сказала Леонсия. «Здесь, кроме этих двух идолов и костей на полу, ничего больше нет». С этими словами она подошла к статуе мужчины и принялась рассматривать его огромное ухо. «Не знаю, как насчет ключа», — заметила она, — «но замочная скважина тут есть». И она показала на отверстие в ухе. И в самом деле, в том месте, где обычно бывает ушная раковина, ухо состояло из сплошного камня. В нем было лишь маленькое отверстие, весьма напоминавшее замочную скважину. Тщетно Леонсия, Фрэнсис и Генри ходили по пещере, выстукивая ее стены и пол, в поисках искусно скрытых проходов или замаскированных путей к хранилищу. Кости обитателей Тьерра Кальянте, два идола, два громадных изумруда, два таких же рубина и мы сами. «Это все, что здесь есть», — подытожил Фрэнсис. «Нам остается только вот что. Во-первых, пойти назад, привести сюда Рикардо вместе с мулами и у входа в пещеру разбить лагерь. Во-вторых, доставить сюда старого джентльмена с его священными узелками, даже если нам придется тащить его на руках». «Ты подожди здесь с Леонсией, а я вернусь и приведу их», — вызвался Генри, после того, как они, пройдя по длинным коридорам и миновав ряды мертвецов, вышли, наконец, из пещеры на яркий солнечный свет. А в это время на поющих песках Пион и его отец продолжали стоять на коленях в круге, начертанном стариком. Шел сильный тропический дождь, и Пион весь дрожал от холода, а старик, как ни в чем не бывало, продолжал молиться, не задумываясь над тем, выдержит ли его бренное тело такой дождь и такой ветер. Именно потому, что Пиону было тревожно и не по себе, он и заметил то, что ускользнуло от внимания его отца. Сначала он увидел Альвареса Торреса и Хосе Манчено, вышедших из джунглей и крадучись пробиравшихся через пески. А затем увидел чудо. Чудо это состояло в том, что Торрес и Манчено преспокойно шагали по песку, и песок молчал. Когда они скрылись из виду, Пион боязливо дотронулся пальцем до песка. Но никаких жутких звуков не последовало. Он ткнул пальцем глубже. Все по-прежнему было тихо. И так же было тихо, даже когда он стал колотить по песку всей ладонью. Ливень лишил песок голоса. Пён тряхнул отца и, заставив его оторваться от своих молитв, объявил: «Песок больше не кричит, он не мой, как могила. Я своими глазами видел, как враг богатого гринга прошел по песку. А ведь он очень грешный человек, этот Альварес Торрес. И все-таки песок молчал. Песок умер, у него нет больше голоса. А там, где могут идти грешники, мы с тобой, старик, тоже можем пройти». Старый индеец дрожащим указательным пальцем принялся чертить в круге каббалистические знаки. Песок не издал ни звука. Он молчал, даже когда старик попытался чертить и за пределами круга. Песок отсырел, а пески могут петь лишь, когда их насквозь прокалит солнце. Пальцы старика забегали по узелкам священной кисти. «Тут сказано, — сообщил он, — что когда песок перестает говорить, можно спокойно идти дальше. До сих пор я свято следовал всем велениям Бога. Будем следовать им и впредь. А потому пойдем, сын мой». И они зашагали так быстро, что вскоре вышли из полосы песков и почти нагнали Торреса и Манчена. А сия достойная пара, завидя их, поспешила спрятаться в кусты. Пропустив старика с сыном вперед и держась на почтительном расстоянии, они двинулись за ними следом. Тем временем Генри, выбравший более короткий путь, разминулся как с первой, так и со второй парой.